Аля помыла руки и прошла в зал, обронив: «Полюбуюсь подлинником». Я в упор глянул на Изю и показал глазами: «Топай давай». Динавицер поднялся с несчастным видом, поплелся следом за единственной. Я проводил его взглядом, словно подталкивая в тощую спину. «Давай, давай, будешь знать, как брякать лишнее». Инна посмотрела на меня, поднимая соболиные бровки в знак немого вопроса. Не вдаваясь в подробности, я коротко сказал: «Им надо поговорить». «А-а-а». Дворская уселась на стул, прислонясь к белому боку холодильника, и стала смотреть в окно. А я вдруг поразился, подумав, что никогда не видел Инну скучающей, злой или просто сердитой. Как будто она никогда не испытывала раздражения или отчаяния, всего того негатива, что портит да укорачивает жизнь. И вот я сижу, едва дыша, и любуюсь девичьим профилем. В эти минуты передо мной словно приоткрылся внутренний мир Инны, полный гармонии и совершенства. Правда, немного туманный и расплывчатый, как сновидение. Для полного счастья не хватало пятого элемента — любви. Странно я ощущал себя, будто впервые увидел свою одноклассницу. Или просто разглядел. Иные фотографы, профессионалы штампуют очень похожие, очень яркие портреты, вот только люди на них не получаются. Смотришь на снимок, а на нем одна лишь телесная оболочка. Но вот каков человек на фотографии, не ясно. Зато первый попавшийся любитель так подловит момент, что приходишь в изумление. Снимал плоть, а на фото душа. Так и со мной. Не знаю, может, виноват ракурс, с которого я смотрел, или настроение, но я не переставал любоваться Инной, чем дальше, тем больше находя прелести в ее образе. Нет, я и раньше отличал Дворскую. Она действительно красивая девчонка, очень даже. Но именно сейчас я различил в лице, в фигурке Инны что-то нездешнее, неземное. Меня так и тянет сложить молитвенно на ладони. Девушка резко повернулась ко мне, распахивая свои голубые глазищи, а я запаниковал. «Что? Я сказал это вслух? Правда?» — робко прошептала Инна. Я молча кивнул, а девушка склонила голову очень мило краснее. Блеснула на ресницах слеза. Инна засмеялась смущенно, кончиками пальцев проводя по выдавшим ее глазам, и выпрямилась, оглянулась на дверь. Голоса Изи и Али доносились неразборчиво, но вот Динавицер воскликнул: «Да не знаю я, а врать не хочу!» «Вот турок!» — попеняла ему Аля. И сразу молчание. Мы с Инной переглянулись, без слов понимая друг друга. «Он боится это сказать», — прошептала Дворская, отводя взгляд. Но он снова вернулся ко мне, приманивая, затягивая в сладкий, дурманящий омут. Инна гибко поднялась, и мои губы мигом обсохли. «Эй, эй!» — встревожился Михаил Петрович. «Только любови мне еще и не хватало. Тебе же и так хорошо. Зачем тогда амурная морока? Влюбленность деактивирует префронтальную кору, задействованную в принятии рациональных решений». Но юному Мише плевать было на старого зануду. «Если она подойдет ближе, — думал я, замирая, — еще ближе, прижмется, если, да пусть всего лишь притронется, тогда все». Меня спасло явление раскрасневшейся Альбины. Сердитость и обида все еще не оставляли ее, но уже чувствовалось, виделось смягчение. «Похоже, сегодня я спас неудавшийся тогда брак». Отмер я. Инна так красноречиво уставилась на подружку, что у Ефимовой щечки зарозовели. «Турок он!» — смущенно поставила Аля диагноз. «Еще какой!» — донеслось из зала. «Но я лечусь!» Дворская радостно затормошила Ефимову и бросилась к плите. Божественный аромат пиццы распирал духовой шкаф, струился по кухне, мучая юнцов и юниц. «Не подгорит?» — озвучила тревогу Инна, изящно приседая и заглядывая сквозь замызганное стекло духовки. У меня опять во рту пересохло, но тут явился Изя. Его уши пылали, как стоп-сигналы. «Я вовремя?» — жизнерадостно спросил он. «Еще немного, еще чуть-чуть!» — фальшиво пропел я, испытывая разброд чувств. «Сейчас подрумянится слегка, и можно будет жрать!» — алчно выдохнул Диновицар. «Фи!» — вздернула носик Аля. «Воспитанные молодые люди так не выражаются!» «Так кто воспитанные? А я упитанный, то есть наоборот, мне привес нужен!» Потрепавшись еще минут 10, мы, наконец, достали противень и водрузили его на стол. Пицца исходила паром, дразня ароматами, неведомыми на этой жилплощади. «Вкуснятина какая!» — пробормотал Изи. «Так ты же еще не пробовал!» «А я заранее! Потом рот занят будет!» «Режем!» — сказал я кровожадно. «Куски быстрее остынут!» Оставив долю яства родителям и Насте, я раздал друзьям горячую пиццу, и те не стали долго дожидаться, принялись за дело. Изя оказался прав. До разговоров дело не дошло. Все издаваемые нами фонемы выражали первобытное удовольствие и звучали точно так же, как когда-то под закопченными сводами пещер. Сытые и довольные, одноклассники лениво подались на выход. Я подал Инне ее шубку под норку и уловил блеск девичьих глаз в полутьме прихожей. Сухой и холодный ум наверняка убедит себя и всех, что за несказанное сияние я принял всего лишь блик люстры из комнаты, но Мише Гарину было виднее. Мне вдруг нестерпимо захотелось касания Инниных губ, пусть даже наилегчайшего, но не те стояли времена, чтобы рассчитывать на такие дорогие подарки. Девушка улыбнулась только и помахала ладошкой. «Пока!» «Пока!» Дослушав цокот каблучков и топот Изиных ботинок, я тихонько прикрыл дверь и поплелся к себе. Тупо посмотрел на зачаток программы, перевел взгляд на окно, за которым стремительно темнело. «Наташка там одна!» Радуется, что отличила ночь ото дня. Я вздохнул и взял себя в руки. Лучший способ борьбы с ненужными переживаниями — работать. Отвлекаешься мигом. Я подтянул самодельную клавиатуру и продолжил юзать. Не прошло и получаса, как в дверь суматошно застучали. Все коды тут же выветрились из моей головы, и я поспешил в прихожку. Тарабанить не переставали, пока не открыл дверь. За порогом стояла перепуганная Ирка, Настина подружка. Бледная, глаза по 5 копеек. «Там пацаны к Настике пристали!» Взволнованно зачастила она. «Я даже куртку не стал надевать, мешать будет. Как был в Олимпийке, так и выскочил за дверь. Обулся лишь и перчатки захватил. В них удобнее дубасить, костяшки не собьешь. Что за пацаны?» Осведомился я, прыгая по ступенькам. «Не знаю!» — крикнула Ирка, скакавшая следом. «Какие-то не местные!» «Где?» — выдохнул я, покидая подъезд и натягивая перчатки. «Там!» Я бросился в указанном направлении к большой беседке, что стояла за нашим домом, окруженная подобием скверика. Летом в тени легкого дощатого строения соревновались доминошники, сотрясая крашеный стол. А зимой сюда заглядывала всякая шантропа. Лет через 10 заговорят о неформалах, пока же можно и без политкорректности, как есть. Пацанов я насчитал 4. Моего возраста и постарше. Всех их просто распирало от ощущения собственного превосходства. Фактор стадности замещал трусость наглым поведением. 2 держали Настю за руки, прижимая девчонку к крашеной стенке, а другая парочка вела допрос. Совсем рядом, в каких-то метрах, катились машины, брели пешеходы, искрились снежинки в желтом свете фонарей. Стоило Настене заорать, как с малолетним хулиганьем мигом разобрались бы. Но сестричка ни за что не поднимет крик, гордость не позволит. «Ты чё не въехала, герла?» — протянул следователь, стоявший слева. Лицо совсем детячье, кудряшки выбиваются из-под шапочки с помпоном, кургузый полушубок героически распахнут. Сестричка бурно дышала, сопела, плотно сжав губы и щуря глаза. Последний градус бешенства. Грубость она никогда не спускала, поэтому кудрявый следак пострадал первым. Настин сапожок ударил его между ног. Запрыгиваю в беседку, даю пинка скрюченному левому и наотмашь хлещу правого, обратной стороной кулака. Того крутануло и отбросило на фигурную решетку. «Миша!» — радостно воскликнула Настя. «Привет!» — говорю. Двое в синих фуфайках, державшие Настену, отпихнули девочку, чтобы освободить себе руки, и угрожающе шагнули ко мне. Разом, как братья Гракхи. Хоть картину с них пиши. Оба моего роста, но куда массивней. Ради этих здоровяков я перешел на сверхскорость. Легко, без усилия, хотя давненько не ускорялся. ПТУшники в фуфайках будто затормозились. Их движения стали плавными, как в замедленной съемке. Розовые кулаки с неумелыми татушками потянулись в мою сторону, и я начал соло против дуэта. Да, противники совершенно несерьезные, и я бы не стал связываться с ними, просто терпеть не могу, когда обижают девочек. Тем более Настю. Первого в очереди я задел скользящим ударом по кадыку, костяшками сложенных пальцев левой врезал под нос и пяткой правой ладони услал в стенку. Доски выдержали, отозвавшись грохотом, будто охапку поленьев уронили на пол. Бил я строго дозированно, иначе и убить можно. Реакция у второго петуха оказалась на диво. Лишь только его товарища снесло, он мигом отшагнул, прикрываясь руками. Международный жест «Не бей меня!» Я отступил, возвращаясь к обычному темпу восприятия, и сразу будто затычки из ушей выпали. Двое пластались на грязном полу, поскуливая, размазывая слезы и сопли. Третий опасливо привставал на четвереньки. «Так вам и надо!» — гордо сказала Настя. Щечки ее мило зарделись, то ли от легчайшего морозца, то ли от неуловкой радости. «Шо за дела?» — послышался злой тенорок, готовый сорваться в фальцет. Я увидел яркого представителя ПТУшного племени в модной Аляске, слегка встрепанного парня лет 17 или старше. Его длинные волосы слиплись в неприятные сосульки, придавая моднику черты волка из «Ну, погоди!», а курносость зашкаливала. Орган обоняния задирался, походя на пятачок. Оглядев поле боя, пятачок поморщился. Он небрежно перешагнул натужно перхавшего здоровяка в фуфайке и остановился в шаге от меня. «Ты их?» — буркнул пятачок. «Я их. Опарыши!» — брезгливо выцедил яркий представитель. «Бес!» — подал голос здоровяк, водя рукавом под носом. «Он это, каратист!» Бес неторопливо достал пачку Камела из нарукавного кармана, вытащил сигарету зубами и щелкнул зажигалкой. Выпустил дым, щуря бешеные глаза. Он явно кого-то копировал, кого-то из фильмов этих лет, крутого и властного. Не сильно пнув следователя, он спросил, дергая губами сигаретину. «Фотка где?» «Сейчас!» Следак заскреб ногами, перевалился и сел, протягивая бесу бумажный квадратик. «Мы только спросили ее!» — заныл кудрявый. «А она сразу драться!» «Я тебе шо сказал, придурок?» — заговорил бес со злостью. «Тихо спрашивать, с подходом! Дал бы тебе сейчас!» «Ладно», — сказал я дипломатично. «Ты тут разбирайся, а мы пошли». «Постой!» Голос у вождя опарышей звучал безо всякой угрозы. «Вот, встречал, может? Ищу его». Он протянул фотку, запечатлевшую меня. Меня в образе Михи. Длинноволосый парик, нашлепка. Я сделал вид, что приглядываюсь. Освещение было так себе. поднес снимок поближе к свету уличного фонаря, пробивавшегося сквозь решетку беседки. «А, так это ж Миха!» — бодро сказал я, узнавая. «Миха?» — вздрогнул бес. «Ну да. Он вроде в поликлинике работает. То ли санитаром на скорой, то ли фельдшером». «Точно?» — обрадовался вожак, изымая фото. «Ну да. Здоровски. Ладно, давай». Бес протянул мне руку. Я снял перчатку и пожал холодные пальцы, хотя и без особого желания. Но не отпихивать же их, как кунак на встрече с Шуриком. Бомбарбье, мол, киргуду. «Давай». Обняв Настю, я пошагал домой, чувствуя, как основательно продрог. Сестренка сжалась ко мне, и это ее доверчивость, само желание искать защиты у брата согревали. «Ты совсем замерз», — пробормотала Настя. «Пошли скорее». «Да я и так». «Слушай», — я сбавил шаг, — «а ты не знаешь, где Рита живет? Дом я видел, а квартира у нее какая, не помнишь?» «Я покажу», — мигом сориентировалась сестричка. «Номер не помню, но там дверь такая». «Побежали!» Помахав Ирке, она схватила меня за руку, и мы бегом одолели пару заснеженных двориков между многоэтажками. Похоже, Настёна ревнует меня к моим подругам. «Имеет право». Мы запыхались, взбегая на третий этаж, и сестричка позвонила в дверь 13-й квартиры. Обычную, кстати, дверь точно такую же, как у всех на площадке. Открыла сама Ритка. В домашнем халате и тапочках она казалась более взрослой и обычной. «Земной». «Привет!» — удивилась она. «Заходите. А ты чего раздетый?» «Меня там пацаны остановили, приставать стали!» — затараторила Настя. «А Мишка выбежал, как дал им всем! И вот!» «Что за пацаны?» — нахмурилась Сулима. «Колькины?» «Не-е-е!» — замотала головой Настя, стряхивая с себя шубку. «Там главным был какой-то бес». «А, так это Лёшка Бессмертнов. И что ему надо было?» Сестричка то ли не услышала, то ли не разобрала. «Рит, можно я рыбок покормлю?» — послышался ее голосок. «Только немножко. Я чуть-чуть». «А где все?» «Папа на работе, мама у соседки. Корм на подоконнике». «Я помню». Сестренка прошла в зал, где переливался огромный аквариум, подсвеченный снизу. В зеленоватой воде колыхались роскошные вуали-хвосты и мельтешила серебристая рыбья мелочь. Оглядываясь на Настю, я сказал приглушенно. Бес показал мне мою фотку, где я в гриме. Ну, парик, нашлепка на нос. Он ищет Миху. Черные глаза Сулимы распахнулись. «Ничего себе!» — выдохнула девушка. «Но...» «Рит, Марина оставила тебе телефон?» — перебил я ее напряженным голосом. «Что?» «А, да». Взгляд Риты еще сильнее потемнел, набирая космической черноты. «Сможешь ей позвонить?» «Конечно!» — воскликнула девушка с видимым облегчением. «Скажешь ей про Лешку Беса и про фото». «Да плевать мне на Беса! Мне интересно, для кого он это делает? Кто ему дал снимок?» «Я обязательно позвоню», — горячо заверила меня Рита. «Марина сказала, что каждый день будет дежурить у телефона с 8 до 8:30 вечера. Еще 2 часа. Миш, это все так, так необычно, так таинственно. Нет, не то слово. Все как в кино, только по-настоящему. И...» Она замялась. «Марина нас со Светкой убеждала, что опасность тебе не грозит, только мне что-то не верится». «Жизнь вообще опасная штука», — заметил я философски. «Еще никто не ушел из нее живым». «А Марина правду говорит». «Да и не думаю я ни про какую опасность. Так только пугаюсь иногда. Знаешь, что для меня самое противное? Врать и притворяться». «Ни мама с папой, ни Настика понятия не имеют о каких-то там моих тайнах. И не надо, так на душе спокойнее. Стыдно признаться, но я даже обрадовался, когда узнал, что Марина посвятила вас со Светкой в мой секрет. Мне так легче». «Что-то мне подсказывает», — тонко улыбнулась Сулима, Это лишь маленький краешек настоящего секрета. И вряд ли Марина в курсе твоей тайны. Но я надеюсь, что однажды ты мне все-все расскажешь. Надеется она, — проворчал я, не сразу отводя глаза от манящих окружностей, что выступили в разошедшихся полах Рикиного халата. «А вот не надо!» — укорила Сулима, лукаво щурясь, и плотнее запахнула халатик. «Тянет!» — вздохнул я, не найдя оправданий. «А уши мои, похоже, порозовели. Индикаторы эмоций, чтоб вас!» «Я покормила, Рит!» — прозвенела Настя. «У, какой глазастенький!» «Пойдем!» — улыбнулась Сулима, беря меня под руку. «Я тебя тоже покормлю и напою горячим чаем, а то тянет его, видите ли». Вырываться я не стал, и меня торжественно провели на кухню. Тесно. Она вмещала сразу две мечты моей мамы. Кухонный гарнитур, кажется, польский, и белое, слегка обтекаемое чудо, холодильник «Розенлев». Тут же на широком подоконнике пускали зеленые стрелки сморщенные луковицы пучочками белых корешков, цедившие воду из майонезных баночек. А на половине стола, застеленного цветастой клеенкой, сохли вымытые кубки и простенькие сочленения усеченных конусов с небрежной гравировкой и затейливые сосуды с золочеными ручками, с тонко прописанными миниатюрами, изображавшими гимнасток в воздушных па. «Твои трофеи?» — заметил я с уважением. «Да вот», — мило зарделась Рита, — «перемыла хоть, а то пыль собирают». «Садись, мы с мамой рыбный пирог испекли. Чуешь?» «Чую», — плотоядно проурчал я. «Пицца-то давно усвоилась». Девушка засмеялась и вытащила из духовки початый рыбник. «Кушай давай, я тоже с тобой попью. Тебе послабже, покрепче». «Слабый чай», — выразился я, хорошенько откусив от пирога. «Это сильное недоразумение». Улыбаясь, Сулима наполнила две чашки и присела напротив. Помешивая сахар, вскинула глаза и протянула. «А ведь еще в мае ты был совсем-совсем другим». «Разве?» — делано удивился я. «Угу. Обыкновенным мальчишкой». «Да». Я поёрзал на табуретке. «А сейчас какой?» «Необыкновенный», — серьезно сказала Рита. «Таинственный и загадочный. Рыбник вышел на славу, но так и подавиться недолго». «Не преувеличивай», — пробормотал я, утыкая взгляд в чашку. Сулима покачала головой. «Год назад ты бы тут сидел краснее мака, потный и немой», — заговорила она, доверительно понизив голос. «Все взрослеют, Риточка. Не всем, чтобы вырасти, хватает одного лета». Ритины глаза затуманились, но тут в проходе из прихожки на кухню энергично зашаркали Настины шлепанцы. «А что вы там едите такое вкусное?» — донесся обвиняющий голос. «Иди к нам, Настена!» — засмеялась Сулима. «Тут всем хватит». Домой мы вернулись где-то через полчаса, сытые и умиротворенные. Рита одолжила мне старую куртку, так что чай, который булькал во мне, как в термосе, не остыл. Настя неугомонно покрутилась и умотала под предлогом «надо же вещь вернуть», подразумевается, «надо же сыркой поделиться». А я поплелся в свою комнату, чтобы с третьей попытки добить прогу. Увы, и четверти часа не прошло, как заскрежетал ключ, скрипнула дверь, и веселые голоса родителей наполнили прихожую. «Не судьба», — понял я, выходя встречать. «Привет, Миша», — оживленно сказала мама, стягивая сапоги. «А Настя где?» «К Ирке побежала». «Есть хотите?» «А то», — хмыкнул папа. «Пиццу будете?» «Пиццу!» — восхитилась мамуля. «Настоящую! В подлиннике! Правда, она остыла, но это мы сейчас исправим. Микроволновки в СССР выпустят только года через три, так что я засунул поднос с пиццей обратно в духовку. Пусть греется. Под такую закуску не грех и выпить». Мать семейства подумала-подумала и достала-таки заветную керамическую бутылочку. «Рижский бальзам!» — со значением объявила она. «По капельке на ночь, сугубо для здоровья». Папа крякнул и полез за рюмками. Выставил на стол три, но потом одну убрал из педагогических соображений. «Тебе нельзя!» — сказал он, полуутверждая, полусомневаясь. «Или можно?» «Кирять?» — снисходительно уточнил я. «Воздержусь». «Кирять!» — вознегодовала мама. «Ох уж этот молодежный жаргон! Вам что, русского языка мало? А это традиция такая!» — улыбнулся я уголками рта. «Каждое поколение вводит свой разговорник, чтобы хоть как-то отличаться от старших. Это же не просто слова, а как бы опознавательные знаки. Вот вы в моем возрасте как говорили? Бухать, верно?» Родительница растерялась. «Разве?» — она неуверенно повернулась к папе. «Я, meine kleine», — величественно ответил отец. «Граненые стаканы на заводе имени Бухарина делали. Так и называли — бухарики. Вот народ и обогатил язык новым глаголом. Кстати, слово «кирять» более изысканно. Это производное от французского коктейля «кир». «О-ля-ля!» — вздохнула мама. «Ну, долго еще?» «Да все вроде». Я выложил пиццу на блюдо, и родители набросились на угощение. Если б не рыбный пирог, которым угощала Рита, я бы тоже причастился. Пахло бесподобно. Некоторое время старшее поколение не было способно в членораздельной речи, только и знало, что гласные тянуть до согласную «м». «Вкуснятина какая!» — выговорила мама. «Даже Италией запахло». «Да, Италия!» — вздохнул папа. «Знаешь, когда я смотрю французские комедии, я одновременно смеюсь и досадую». «Смех, понятно», — рассудила супруга. «А досада от чего?» «От зависти», — криво усмехнулся супруг. «Европейцы гораздо свободнее нас. Я уж не говорю, что живут они куда лучше». «О, кажется, Миша не согласен». «Нет, почему же?» — пожал я плечами. «В Европе и зарплаты выше, и свобод больше, даже чересчур». «Разве свободы может быть слишком много?» — выдавил отец голливудскую улыбку. «А как же?» — хладнокровно сказал я. «Безграничная свобода — это вседозволенность, хаос и одичание. Должны же быть какие-то рамки, какая-то строгая черта дозволенного. Это одно. Другое. На Западе очень много говорят о правах человека, но никто даже не заикается о его обязанностях. Это у нас защищать родину священный долг, а европейцы... Вон, оккупировал Гитлер Францию, и что? Хоть кто-то вякнул? Нет, ну там же были партизаны, воспротивился папа. Маки с ударением на последний слог. Это наши партизаны пускали под откос немецкие эшелоны. «А французы нет», – парировал я, отщипнув таки кусочек пиццы. «Плюнуть вслед машине гестапо считалось большим подвигом. А про ювенальную юстицию слыхал? Балуется какое-нибудь вредное дитё, пакостничает. Ты его шлепнул, а он жалуется в опеку. И все. Забирают ребенка из семьи и определяют в приют. А тебя за избиение младенцев еще и посадят. Не веришь? А ты послушай какую-нибудь свободу. Они же не стыдятся либерального беспредела, а гордятся как достижением». «Ну, не знаю», — задумался отец. А мама подошла ко мне сзади, положила руки на плечи. «Молодец, заступился за союз», — ласково сказала она, лохмати мои волосы. «Да я не заступаюсь», — улыбнулся я. «Просто... Нет, свобода нужна, она у нас в дефиците. Зато братство просто завались. Мы же все товарищи, а свобода разделяет людей. Каждый сам по себе, сам для себя. Ну вот представь только, ослабили у нас гайки, дали больше свобод, и выйдет масса индивидуалистов. Хорошо это или плохо? Хорошо, если каждый в этой массе яркая личность. Именно что индивидуальность. Но ведь такого не будет. Получится просто огромная толпа, та самая, в которой инстинкт превыше всего. Короче, эволюция с обратным знаком. Социальная мутация. Да, медленно выговорил папа, глядя на меня. А я помню, удивлялся еще. Как же это, думаю, мой детенок микро-ЭВМ сообразит? Не понимал просто. А теперь, кажется, дотумкал. Ты вырос, сына. Какой наблюдательный, рассмеялась мама. Да нет, правда. Мишка излагает свои собственные суждения. Это я еще поскромничал, ухмыльнулся я. Выдал версию, адаптированную для родителей. Часы показали ровно 11, когда я, наконец, закончил с прогой и ввел ее в Коминтерн. Осталось собрать небольшую схемку на транзисторах, и преобразователь голоса готов. Завтра, завтра, все завтра. Довольно стеная, я завалился спать.